Good news hip happens. Хорошие новости хип-хоп. Добро пожаловать в мой хип-хоп храм. Микс Мастер Фрик, пишу звук на таскам. Добро пожаловать в мой хип-хоп храм. Микс Мастер Фрик, пишу звук на таскам. Это итог всей нашей жизни. Ты вернись и закрой дверь. Живо за дубовым столом едят вместе враги. Мое зло выплескивается и становится благим. Жарт превращаю в мать. Русский отцы церкви целуются по-французски. Молятся и крестятся фальшивому Иисусу. Саваоф или Зевс, fuck off. Это твой крест, а это моей правды вес. Еще надо разобраться, в ком из нас сидит бес. Пока прихожане бедствуют, потерявшие о предках память главенствуют. Я их не особо приветствую. Новое поколение будет вспоминать опаленное войной детство. Трипперы, сифилис гуляют, такой грязный наш мир. Хватит превращать его в биосортир. Сапфир сияет над разумом. Я ждал, когда они откроют глаза. Ваза наполнилась слезами. Жуки съели цветы жизни. Выкинул с окна букет. Он упал прямо на парапет. Мимо шла старушка с тростью, погрозила кулаком. Кто это хулиганит на частоте 106.0 FM? Завистники лицемерят, но я их дерьмо не ем. Даже не обращаю внимания на их понос. Будто всегда прост и не задирает нос. Не вопрос, надо бороться за гражданские права, как Малькольм Икс. Иначе будешь рабом. Мистер Фрик стайл, микрофон бист. Я хип-хоп живой, а не имидж артиста. Good news hip happens. Хорошие новости хип-хоп говори. Good news hip happens. Мистер Фрик стайл, микрофон бист. Я хип-хоп живой, а не имидж артиста. Мистер Фрик стайл, микрофон бист. Я хип-хоп живой, а не имидж артиста. Мистер Фрик стайл, микрофон бист. Я хип-хоп живой, а не имидж артиста. Good news hip happens. Хорошие новости хип-хоп. Good news hip happens.